Окно, и ждут лишь сигналы, чтобы броситься вниз. А десятый знает, что она лишь одна, и что за окном есть широкий карниз. Мои девять жизней сядут рядком и будут толковать про любовь и про зло. А десятая пойдет и сделает чай, чтобы этим девяти стало тепло. Мои девять жизней уйдут навсегда, оставив за собой светящийся след. Когда придет за мною беда, я их позову, а их рядом нет. А с десятой мы будем карабкаться вверх, выживать и плакать, и опять выживать. Смех станет слезами, слезы выпадут в снег, и страшные сны лягут в нашу кровать. Мы поем слезами древо нашей судьбы, на его ветвях расцветет алый мак. Соберем девять жизней до первой звезды, собирая в ладони соленый наш страх. Всем любителям кошек.